Они были предметами феи, но я их модифицировал. Теперь ты можешь использовать их с энергией элемента крови. Раньше у тебя не было дальних атак. Теперь с этими двумя магическими предметами мы исправили твою слабость. Грим всегда жаловался на простой подход Мэри к использованию ее родословной силы. Хотя у нее был такой удивительный врожденный талант, она все еще сражалась как сумасшедшая собака, пытаясь укусить врага, рискуя собой. Если бы она столкнулась с врагом, у которого была способность остановить ее кровососущую и восстанавливающую способность, ее боевой стиль был просто актом поиска смерти. Теперь, с розовой броней, ее уязвимая защита была исправлена. И с волшебным луком, отсутствие у нее дальних атак также было исправлено. С этими двумя магическими предметами она могла использовать свою высокую ловкость, сражаясь партизанским стилем. Если бы ей нужно было сражаться на близком расстоянии, она могла убрать волшебный лук, сменить оружие на свои когти и блокировать врага в тесном бою. По сути, она не только хорошо оснащена для сражения на дальних и ближних дистанциях, но и теперь обладает необходимой защитой. В течение этого периода времени Грим также работал над чем-то другим. После того, как он завершил модификацию магических предметов Мэри, он проводил все свое время, осваивая магические заклинания огня и восстанавливая своих големов. Тело Инферно было всего лишь элементарным порогом на пути к фокусированному огненному элементу. Хотя он не давал никаких прямых боевых способностей, это была лучшая основа для всех магических заклинаний огня. Например, комбинация тела Инферно и огненного щита давала Гриму механизм самозащиты, который автоматически срабатывал при касании. Любое поведение, которое навредило бы ему с близкого расстояния, немедленно было устранено самоактивирующимся пламенем, и оно принесло от 3 до 5 очков урона. Хотя урон, нанесенный пламенем, не был сильным, он не требовал произнесения заклинания, и он также не потреблял его дух. Это считалось довольно ловкой способностью самозащиты. Глава 114. Недавно Грим провел углубленное исследование силовой поле Инферно. Он закончил изучение всех предварительных знаний, связанных с силовым полем Инферно. В настоящее время он мог выпускать его сохранять в течение 10 минут. Однако, что касается объединения его тела Инферно и силового поля Инферно, было еще много сложных вопросов, которые нужно решить. Согласно лучшему сценарию, о котором подумал Грим, он хотел наносить ущерб пламенем самообороны, автоматически отражающим силовое поле. При этом, как только любой враг войдет в его силовое поле Инферно, он пострадает от ущерба, нанесенного огнем. Это было почти эквивалентно магическому заклинанию «Кольцу огня». Грим предположил это раньше. Если он хотел полностью освоить «Кольцо огня», ему, скорее всего, придется подождать, пока он не станет официальным адептом. На данный момент он пытался достичь этого незаконным путем, используя комбинацию из тела Инферно и силового поля Инферно, чтобы в итоге получить результат, аналогичный результату кольца огня. Тем не менее, для достижения этого он все еще нуждался в огромном количестве знаний и анализа магического заклинания, и ему также требовалась дальнейшая оптимизация управления узлами силового поля Инферно. Короче говоря, большая часть его энергии была зарезервирована для чипа, поэтому он мог выполнять вычисления с большой нагрузкой. Между тем, Гриму нужно было работать только над простыми задачами, такими как чтение, медитация и восстановление его големов. После битвы в демонизированном лесу команда големов Грима понесла сильный урон. Громовой гигант потерял 2 вспомогательных ядра. Он сможет восстановить свою полную силу после пополнения. Однако из 3 каменных змей 2 были полностью разрушены. Поэтому в этот период, кроме того, что он скрывался в своей комнате и изучал некоторые магические заклинания, Грим проводил большую часть своего времени в лаборатории алхимии. Благодаря энтузиазму Снорлакса те волшебные драгоценные камни, которые они принесли из подземного мира, были распроданы, принеся Гриму огромное количество магических кристаллов и удобную экипировку. Кроме того, Грим приобрел совершенно новый атрибут тела, так как его боевая сила взлетела вверх. Имя: Грим. Вид: человек. Атрибуты: сила 732 плюс 1, ловкость 751 плюс 1, телосложение 947 плюс 1, дух 1667 плюс 3, профессия: ученик адепта, продвинутый, очки здоровья 34-34, опыт 871-1000, статус: здоров. Навыки: копирование свитков, чтение заклинаний, Создание големов. Средний уровень. Мастерство заклинаний. Личные способности. Тело инферно. Пассивный. Горящая рука. Утвердившийся. Огненная стрела. Утвердившийся. Пылающее копье. Утвердившийся. Огненный щит. Отражение огненного урона. Близкий к пассивному. Магическая экипировка. Скипетр огненного лорда. Пояс хранения. Секретный свиток вуду. Диадема дворянина. Дух плюс 1. Камень аун. Дух плюс 2. Сапоги ускорения. Ловкость плюс 1. Талисман силы. Телосложение. Сила плюс 1. Палочка рассеивания. Палочка исцеления. Палочка предсказаний. Зеленый дух. Устойчивость к проклятиям плюс 5. Ветвь кричащего дерева. Потратив огромное количество магических кристаллов, Грим испытал огромный разрыв в общей силе, заменив большую часть своей магической экипировки. Среди наград, которые он привез из подземного мира, был драгоценный камень звезда Филун. После того, как ее вырезал мастер-ювелир, он приобрел камень Аун, который имел эффект духа плюс 2. Вместе с диадемой дворянина, который давал ему плюс 1 к духу, хотя у Грима было лишь 16 очков духа, он мог развязывать пугающую боевую силу в 19 очков. Это также означало, что если бы Грим доходил до предела в битве, он мог бы одновременно контролировать 6 каменных змей, или 2 громовых гигантов и 1 каменную змею. Тем не менее, для создания громового гиганта потребуется ядро уровня псевдоадепта от громовержца, что было запрещенным предметом, который он мог получить, только если повезет, а не путем поиска. Поэтому даже после того, как Снарлакс посетил почти всех торговцев в окрестных районах башни, они не нашли другое. В течение этого периода времени имя Снарлакс стало известным в среднем и нижнем ярусах башни адепта. Почти все купцы, поддерживаемые семьями адепта, узнали о его существовании. Фактически, в районе подземной пещеры все высококачественные материалы и ресурсы были монополизированы этими торговцами, поддерживаемыми семьями адепта. Они купили по одному местному продукту, который был произведен в подземной пещере, и продавали их в другие регионы, получая огромную прибыль через ценовые различия. Хотя обычные торговцы или путешествующие торговцы тоже пытались достичь этого, у них просто не было богатых экономических возможностей и сети связи, которые распространялись по всему континенту адептов. Они не могли конкурировать с гигантами вроде торговцев из семей адептов. В результате, просто распродав камень ночного глаза и драгоценный камень Таласит, Снарлакс быстро завоевал сердца этих мелких торговцев. И, возможно, эти могущественные торговцы получили предупреждение от семей адептов, которые их поддерживали, хотя Снарлакс подрезал их и распродавал эти высококачественные материалы и ресурсы, он не сталкивался ни с какими атаками. При этом это создало таинственный образ Снарлакса. Большая часть магической экипировки, которую приобрел Грим, шла от этих путешествующих торговцев низкого ранга. Грим больше всего понимал свою собственную силу. В настоящее время большая часть его общей силы была сосредоточена на големах. По крайней мере, до тех пор, пока он не завершит свои магические заклинания огня, он сможет полагаться только на своих големов, чтобы поддерживать мощную наступательную силу. Поскольку ему не нужно было беспокоиться о наступательной силе, Грим переключил фокус своих исследований магических заклинаний огненного элемента на оборонительные магические заклинания. Был ли это огненный щит, тело инферно или силовое поле инферно, все это было защитными магическими заклинаниями огня. Пока он не столкнулся с соперником уровня адепта, даже если ему придется сражаться с псевдоадептом, его противнику будет очень сложно обойти его многослойную защиту огненного элемента в окружении группы големов. Но, поскольку существовало множество магических заклинаний всех видов, и большинство магических заклинаний более низкого уровня были невидимыми и бесплотными для прогнозирования, чтобы избежать несчастных случаев, Грим скупил магические палочки более высокого класса. Палочка рассеивания могла устранять аномальные состояния, которые применяли к его телу, например, яд, замедление, замораживание, паралич и другое. Палочка исцеления могла лечить очевидные травмы в теле. Палочка предсказания предсказывала направление, в котором есть опасность, а в догоне был местом, изобилующим предметами. Готовность предотвращает бедствие, это было основной верой Грима. После оснащения, Грим был уверен, что он сможет бороться с экспертами уровня псевдоадепта. Конечно, не с такими, как Халк, перед Халком, Галим, созданный из ядра уровня продвинутого ученика, был слишком хрупким. Если Грим действительно хотел сразиться с Халком, возможно, ему придется продвинуть уровень всех его големов до уровня псевдоадептов и использовать двух громовых гигантов в качестве своей основной боевой силы. Поэтому, хотя с его нынешней боевой силой, Грим уже обладал способностью помешать Халку, ему все еще не хватало уверенности победить его. Что касается учеников под Халком, Грим не был высокомерным, но если бы они сражались, ни один ученик с ним не сравнится. Тем не менее, хотя его общая сила улучшалась, Грим не смел снова войти в подземную пещеру. Причина была проста. После битвы в демонизированном лесу один падший псевдоадепт был убит, а остальные были тяжело ранены, и Элизиум объявил о приказе убить Грима. Если он войдет в подземную пещеру, Элизиум попытается убить его любой ценой. Это также означало, что в этот момент было очень возможно, что он увидит падшего адепта из группы, которая заманила его в засаду. По этой причине, после того, как Грим узнал новости от адепта Ангуса, он хранил молчание. У него не было выбора, кроме как броситься в уединенное культивирование, не выходя из башни. Хотя адепты с поверхности заняли доминирующее положение в этом регионе, когда те падшие адепты были полны решимости убить ученика адепта, у них были бы сотни, если бы даже тысячи методов для достижения своей цели. Поэтому, после того, как Грим предложил несколько своих драгоценнейших камней Ангусу, его имя было окончательно вычеркнуто из обязательной миссии и миссии тренировочного лагеря. Теперь он мог проводить свое время в башне адепта до тех пор, пока не завершатся обязательные миссии. А что делать? Этот адепт Ангус был оценщиком их обязательной миссии. Хотя Грим и Мэри неторопливо проводили свои дни, другие члены команды, которые пришли сюда вместе с ними, были в плохом положении. После того, как два продвинутых ученика умерли, а Грим и Мэри вышли, команда из шести оставшихся учеников попыталась нанять временных товарищей по команде в башне адепта, надеясь получить помощь в завершении своей миссии. Но никто не ответил на их призыв. Оставленные без альтернативы, они могли только держаться вместе, проводя дни и ночи, мотаясь между пятью местами миссии. На миссию продолжительностью в 15 дней они тратили 11-12 дней, чтобы посетить все пять мест миссии. И после того, как они возвращались, их оставляли только на 2-3 дня отдыха, прежде чем им нужно было посещать следующую миссию. Кроме того, после смерти падшего псевдоадепта, нападения из города Элизиума стали более частыми. Почти каждый день команда из шести человек сталкивалась со всеми видами засады и ловушек. Если бы не общая сила трех псевдоадептов, работающих рука об руку, возможно, им было бы чрезвычайно сложно противостоять этой устрашающей атаке, которая повторялась изо дня в день. Но в результате прохождения интенсивного боя и боевой подготовки магических заклинаний все шесть их сильных сторон росли с невероятной скоростью. По сравнению с тем, когда они только прибыли в это место несколько месяцев назад, хотя они все еще были того же класса, их настоящая боевая сила удвоилась. Это было особенно актуально для Сабрины, которая была лидером команды. Теперь от нее смутно исходили убийственные намерения, точно так же, как у чернорукого Кевина, с которым они встретились, когда только прибыли. Однажды Грим и Мэри наткнулись на команду, которая только вернулась со своей миссии в башню адепта. Враждебность между ними достигла уровня, где не было необходимости скрываться. Хотя они слышали, что Грим продемонстрировал удивительную боевую силу в этом месте и даже победил псевдоадепта родословный, который собирался продвинуться до официального адепта. Пережив испытания в подземном мире, они думали, что их боевая сила значительно улучшилась. Следовательно, когда они столкнулись друг с другом, почти разразилась битва. Место, где они столкнулись друг с другом, находилось прямо перед резиденцией адепта Ангуса. Грим и Мэри были здесь, чтобы задать несколько вопросов, связанных с магическими заклинаниями, в то время как команда была здесь, чтобы представить свои предметы с миссии. Члены команды, которые с трудом сдерживались, сердито смотрели на Грима и Мэри, но не их лидер, Сабрина. Она улыбнулась и поздоровалась с ними обоими. Когда Грим и Мэри ушли, Сабрина все еще смотрела в направлении, куда они ушли. Она ничего не говорила и размышляла о чем-то в своем уме. Что случилось? Почему тебя заботят эти двое? Если бы они не вышли из нашей команды на полпути, наша тренировочная миссия не стала бы такой жестокой. Псевдоадепт громового элемента Лео подошел к ней и прошептал. Потому, Как он говорил, было несложно сказать, что он действительно подчинялся Сабрине. Скрываясь под серебряной маской, механические глаза Сабрины светились зеленым. Холодным голосом она сказала: «Ты не заметил? Да, один из них сейчас псевдоадепт, а другой – продвинутый ученик». Члены команды застыли. Глава 115. Два месяца спустя. Постепенный спуск летающего корабля в центре площади сигнализировал о том, что обязательная миссия подземной пещеры подошла к концу. Как и когда они сюда прибыли, появился тот же мускулистый парень, одетый в золотую броню, который отвечал за сопровождение их обратно. Когда он увидел Грима и других учеников, на его лице появилась улыбка. «Ха-ха-ха, маленькие ублюдки, как жизнь в подземном мире. Дайте посмотреть, неплохо, неплохо». Из 10 учеников осталось еще 7 человек. Похоже, эти подземные ребята вежливы. А, как получилось, что есть еще один псевдоадепт? Кажется, кто-то преуспел. Ха-ха, этот маленький начинающий ученик первый, кого убили. Простой начинающий ученик пришел сюда, он искал смерти. Ха-ха-ха. Услышав его издевки, ученики помрачнели. Во время последнего подземного патруля, их встретила запланированная засада падших учеников. В этой поездке был убит продвинутый ученик, Брюс, а остальным удалось сбежать с разной степенью травм. Поэтому, когда они услышали насмешливые слова, они сразу опустили головы, так как их глаза были наполнены огнем гнева. С горьким выражением Грим слегка поклонился и поздоровался. «Мастер Саммир, я начинающий ученик, о котором вы говорите». Надменный смех Саммира внезапно прекратился. Его глаза широко раскрылись, когда он посмотрел на Грима. Поскольку Грим сильно изменился, только теперь он его узнал. «Теперь ты, продвинутый ученик. Малыш, да тебе тут повезло. Хорошо, хорошо. Мне похер, как вы тут жили. Я хочу, чтобы все были на борту корабля. Мне нужно сообщить о завершении задания». Не сказав ничего другого, группа начала подниматься. Как контрактный слуга Грима, заплатив один магический кристалл, Снорлакса тоже допустили на борт. Покачнувшись, летающий корабль поднялся высоко в небо. Группа учеников наклонилась на борт корабля и уставилась на толпу и здания, которые становились все меньше и меньше. Их умы были наполнены сложными чувствами. Как птицы, которым удалось сбежать из клетки, все расслабились. Те, кто был знаком друг с другом, даже собрались в группы и радостно делились своим опытом. Тем не менее, были огромные промежутки между каждой командой. Команда из 7 учеников разделилась на 2 отдельные группы. За последние несколько дней, прежде чем покинуть башню адепта подземной пещеры, Грим приказал Снорлаксу продать все магические драгоценные камни и материалы, которые он не будет использовать в ближайшие дни, и купить огромное количество мяса демонических зверей, магических знаний и ядер, которые они смогут найти на рынке. Он прекрасно знал, что, по сравнению с этим местом, болотная башня была просто пустынным местом. Как только они вернутся туда, они больше не смогут наслаждаться ежедневной едой магической энергии. Мало того, там не было никаких ученических рынков, поэтому не было и торговцев. В этот момент, даже если они хотели быть сытыми и хорошо одетыми, они зависели от самих себя. Его пояс хранения был наполнен огромным количеством ресурсов и товаров. Чтобы привезти все, что они приобрели, Грим купил еще 6 поясов хранения. Но даже в этом случае было еще много материалов, которые не вместились. Чтобы решить эту проблему, Снорлакс просто поместил их в огромную сумку и носил на спине. Летающий корабль летел высоко в небе. Поскольку они находились во внутренней области хорошо развитой человеческой колонии, корабль летел с максимальной скоростью. Когда они приехали сюда раньше, подземная пещера была последней остановкой, но теперь она стала первой остановкой. Поэтому, когда корабль остановился на местах миссии в разных регионах, все больше и больше учеников садились на него. По сравнению с тем высокомерием, с которым они пришли сюда, казалось, трудности сбили с них спесь. Они стали более сдержанными. Но как только на борту корабля стало более 100 учеников, поднялся шум. Шумели продвинутые ученики. Хотя число промежуточных учеников было больше, они просто околачивались где-то на заднем плане. Но все же настоящими звездами среди ученического круга были псевдоадепты. После их обучения эти псевдоадепты наверняка станут будущей надеждой их семей. Поэтому, воспользовавшись этой возможностью, они также хотели связаться со своими конкурентами того же ранга. Псевдоадепты видели только псевдоадептов. Когда летающий корабль прошел по территории Дагона и Бракады, на корабле собралось более 10 псевдоадептов, включая Мэри, которая была элемента крови, и Зложука Актиона. Да, к сожалению, он также успешно прорвался до уровня псевдоадепта. Возможно, он был доволен своим прогрессом, когда он сел на летное судно на месте миссии Бракады. Он не закрывал лицо капюшоном, как обычно. По сравнению с предыдущим, его лицо стало еще уродливее. Лицо его было мрачным и тусклым. Кроме того, массив маленьких, причудливых глаз окружали его фиолетовые зрачки. Все глаза одновременно моргали, вызывая мурашки по спине. Его рот был заменен на орган в форме лотоса, который выглядел как ротовые части жука. Всякий раз, когда челюсть двигалась или открывалась, можно было видеть кроваво-красную полость рта и зеленую слюну внутри. Нетрудно было сказать, что Зложук углубился в модификацию своего тела. В настоящее время его можно даже рассматривать как полужука. Хотя Грим чувствовал презрение к такому отказу от человеческого тела, он должен был признать, что среди всех учеников, с которыми он встречался, Зложук был единственным, кто жестоко относился к самому себе. Общая мощная сила придала Актиону сильную уверенность, позволив ему игнорировать взгляды других. С самого начала это было легко понять, как только он вошел на корабль, высоко подняв голову. Его фиолетовые сложные глаза смотрели на оживленную толпу, прежде чем, наконец, остановились на лице Мэри и Грима. Продвинутые ученики, которые следовали за ним и рассматривали его как своего лидера, ощутили чувство гнева, исходящее от Актиона. Когда они последовали за его взглядом и увидели Мэри, на которой было красное платье и красные доспехи с красным луком за спиной, на лицах их сразу появилось опьяненное выражение. Однако когда они ощущали мощную духовную рябь, исходящую от Мэри, они были поражены благоговением. Без колебаний они быстро убрали свои похотливые взгляды и слегка согнулись, чтобы проявить уважение к Мэри. Холодная и поразительно красивая женщина на самом деле псевдоадепт, группа мужчин вздохнула, жалуясь на несправедливое обращение воли мира. Некоторое время, глядя на Мэри, Актион снял кепку и закрыл лицо. Он пошел в угол. На протяжении всего процесса его взгляд никогда не останавливался на лице Грима более чем на одну секунду. «Похоже, у нас будет больше боев, когда мы вернемся. Актион, похоже, много выиграл во время этой поездки». Грима не беспокоило презрение Зложука, вместо этого он улыбался. «Хэм-эм-эм, независимо от того, насколько глубоко скрыты его способности, он тебе не соперник. Среди многих людей, которых я встречала до сих пор, ты мастер в искусстве маскировки. Это неоспоримо, ты просто делаешь вид, что ты безобидный ученик, и ожидаешь, пока идиоты сами не нарвутся. Ты так самонадеян», — высказалась Мэри. Теперь она чувствовала сомнение, подталкивая ее к позиции псевдоадепта, ради чего этот проклятый ублюдок это делал. Ради нее, или просто из привычки подталкивать ее вперед, чтобы он мог прятаться и планировать злые заговоры против врага. На последнем месте миссии региона Бракада, безумно села на корабль. Когда они встретились, у них не было никакого радостного чувства воссоединения, атмосфера, казалось, стала тяжелее. Безумно была все еще на том же ранге, продвинутого ученика. Но во время тренировочной миссии у нее также был значительный рост общей силы. Но, по сравнению со Зложуком ее явно не повезло. Раньше, чтобы противостоять Мэри, отношения между Безумной и Зложуком были довольно гармоничными. Но теперь, поскольку Зложук стал псевдоадептом, между ней и им внезапно возникла отчужденность. Безумно пошла в угол отдыхать, и не собиралась поздравлять Зложука с его прорывом. Ее поведение озадачило Грима. Он начал обдумывать истинные отношения между ними. Вскоре, когда летающий корабль вошел в регион Эрафи, более 260 учеников-адептов сели на корабль. Что касается тех, кто не сел на корабль, скорее всего, они были убиты во время миссии. Всего было 11 псевдоадептов, когда они впервые приехали, но по возвращении их было 14. Это также означало, что во время учебной миссии 3 счастливых продвинутых ученика совершили прыжок. Все смотрели на них с необъяснимой завистью и ненавистью. После 10-дневного полета, когда корабль вошел в центр города Джентарим, ученики начали покидать корабль. В конце концов, Грим и другие прибыли в Болотную башню. Поскольку их группа направлялась в регион Дагон, который был самым отдаленным районом территории Джентарима, они были последней группой учеников, которые вернулись в Болотную башню. Ученики, которые собрались у входа в болотную башню, представляли почти всех официальных учеников этого места. Будучи еще на корабле, Грим пристально посмотрел на толпу. Через несколько секунд чип выдал ему количество учеников, которых он видел. 37 учеников, в том числе 9 учеников на корабле, всего было 46. По сравнению с 62 учениками, которые посетили миссию, треть учеников исчезла. Предположительно, среди всех башен адептов показатель истощения, подобный этому, считался самым высоким. И, очевидно, причина этого была тесно связана с ослаблением адепта Андерсена, мастера болотной башни. В предыдущие годы Грим и все остальные ученики были заперты в этой болотистой земле, месте с ограниченными ресурсами. В обычные дни, чтобы провести магический эксперимент, им приходилось неустанно собирать материал или обмениваться с другими учениками. В результате, по сравнению с теми учениками из других башен адепта, общая сила учеников из болотной башни была ужасно слабой, и они были бедны. И, участвуя в тренировках с такой общей силой, любая незначительная авария станет для них опасным для жизни событием. Даже ученики, которые пережили учебную миссию, завершили свою миссию с самыми слабыми результатами, поэтому их улучшение было не очень большим. Напротив, во главе с Эллин, 10 учеников, которые остались, лестно улыбались. Встречаясь с этими учениками, которые рисковали своей жизнью, они почувствовали, что приняли мудрое решение. Но, когда последняя партия 9 учеников спустилась с летающего корабля, все на месте происшествия резко поменяли свои лица. Глава 116. Мэри стала псевдоадептом, хотя все были удивлены тем, что у Зложука Актиона был прорыв, это было ожидаемо. В конце концов, он был одним из сильнейших в болотной башне. Однако прорыв Мэри смутил этих людей. Поэтому, мраченный огромной славой Мэри тот факт, что Грим также совершил прыжок и стал продвинутым учеником, обсуждался лишь среди начинающих и промежуточных учеников. Практически в одночасье структура власти болотной башни изменилась. Как недавно назначенный лидер учеников, Эллин, подготовил длинную приветственную речь, полную прекрасных слов. Но когда он стоял перед злым Актионом и призрачной Мэри, на него мгновенно оказало давление аура, исходящая от обоих. Он затрясся и не мог произнести ни слова, которое было бы подходящим для атмосферы. «Мы устали, и нам нужен отдых», — сказала Мэри все с той же эгоцентричной манерой. Только при столкновении с ее добычей, она кокетливо улыбалась. Что касается этих людей, не имеющих значения, если честно, даже если они откроют шею и встанут перед ней, ей будет лень их кусать. Столкнувшись с таким властным подчиненным, общей силы Эллин было просто недостаточно, чтобы он что-либо сделал. В результате он мудро отошел в сторону, очистив путь, ведущий к входу. Следуя за Гримом, Снарлак снес 6-7 поясов, обвязанных вокруг талии, и огромную сумку на спине. Согласно характеру адепта Андерсена, было очевидно, что он не будет тратить время на то, чтобы приветствовать учеников. Конечно, если бы он был проинформирован ранее, что два его ученика успешно стали псевдоадептами, возможно, он передумал бы и показался, пытаясь завоевать их сердца. В конце концов, псевдоадепты были уникальной группой учеников. Если кому-то посчастливилось совершить прорыв, то псевдоадепт мгновенно станет существом того же класса, что и он. Если бы семья Саруба узнала, что он легко не поприветствовал псевдоадептов, те передовые адепты определенно пригласили бы его на вежливую беседу. Поэтому на этом изолированном и частном ресурсном участке даже продвинутые ученики были просто целями, которые он мог пытать и запугивать, как ему нравится. Но когда дело доходило до псевдоадептов, это совсем другое дело. Любой ущерб, нанесенный псевдоадептом, был губителен для будущего семьи адептов. Вместо этого, если Андерсен сообщит о появлении двух псевдоадептов в семье Саруба, руководство семьи определенно вознаградит его. Кроме того, ежегодные ресурсы, материалы, получаемые им от семьи, также будут значительно увеличены. Конечно, если бы Актион и Мэри хотели получить дополнительную поддержку в ресурсах из семьи Саруба, им пришлось бы подписать с ними магический контракт и предоставить годы службы семье после того, как они станут официальными адептами в обмен за часть ресурсов. Чем дольше они служат, тем больше ресурсов они получат. Если бы они были готовы присоединиться к семье, они получили бы лучшие условия для культивирования. Следовательно, в ту же ночь после того, Как Гримм и другие вернулись в болотную башню, Актеона и Мэри позвали на пятый этаж башни адепта Андерсена. Там они встретились с другим официальным адептом из семьи Саруба, адептом Киаганом. Из представления адепта Киагана, оба они узнали основную ситуацию семьи Сарубу. 1300 лет назад семья Саруба была создана великим адептом элемента четвертого класса, Саруба. В течение этого периода Саруба был заместителем председателя ассоциации Жантарима и имел отличную репутацию в центральном регионе континента. И всего 500 лет назад этот основатель семьи совершил прорыв и стал адептом пятого класса. После этого он отправился в океан звезд и больше его не видели. Фактически, на континенте адепта это была самая распространенная ситуация почти для всех семей адептов. Каждая семья была основана могущественным адептом. Если этот адепт успешно достигал пятого класса, ему неизбежно приходилось путешествовать в океан звезд, искать и завоевывать более слабые плоскости. Любой адепт, который не смог достичь пятого класса, должен был однажды встретиться со своей смертью. Когда семья адептов теряла силу могущественного адепта, их истребляли другие семьи. Те семьи, у которых был адепт пятого класса, завоевавший более слабые плоскости в других местах, считались стабильными. В конце концов, хотя адепту пятого класса не разрешалось лично возвращаться в мир адептов, он мог предоставить семье ресурсы, которые он нашел во внешнем мире. Благодаря этим премиальным ресурсам, поступающим с других плоскостей, семья сможет сохранить свою силу, постоянно совершенствуя новую кровь. С другой стороны, причина, по которой эти адепты пятого класса были готовы предоставить тяжело заработанные ресурсы для своих семей, заключалась в том, чтобы семья могла выращивать больше адептов, которые он мог бы использовать для завоевания новых плоскостей. Когда они были на захватывающей миссии в другом месте, адепты из их семьи были основной силой, используемой для расширения своего королевства. Поэтому, когда Актеон и Мэри подпишут семейный контракт с семьей Саруба, после того, как они станут официальными адептами, им придется участвовать в войне, начатой семьей Саруба. Согласно словам адепта Киагана, в настоящее время у семьи Саруба нет адептов четвертого класса. У них только один адепт третьего класса, один адепт второго класса и 7 адептов первого класса. Среди регионов, управляемых ассоциацией Жантарима, такую общую силу считали промежуточной. Семья Саруба была размещена в городе Фиднан, в 2600 милях от Болотной башни. Между тем, это место было всего лишь одним из четырех основных ресурсных участков семьи и было размещено адептом Андерсеном. Кратко объяснив положение семьи, адепт Киаган спросил об их решении. Им пришлось выбрать между обменом части ресурсов на годы службы или присоединением к семье, чтобы получить полноценную поддержку. Неожиданно Актеон решил присоединиться к семье, в то время как Мэри отправилась на 10 лет службы. Фактически, если бы было поменьше лет службы, Мэри предпочла бы такой вариант, поскольку это решение она приняла после обсуждения с Гриммом. Но минимальные годы службы, которые Киаган дал ей, это 10 лет. Вскоре оба оставили свою магическую печать на магическом контракте, составленном адептом Киаганом. Отныне их статус и положение будет отличаться от других учеников, поскольку они сделали разные выборы, относились к ним соответственно. После того, как Зложук Актеон принял решение, ему сразу же вручили знак семьи Киагана, и ему было настоятельно предложено как можно скорее переехать на четвертый уровень башни. Туда обычным ученикам входить было нельзя. Хотя Мэри разрешили временно оставаться на четвертом этаже, ей приходилось каждый день оплачивать 2 магических кристалла. По этой причине можно было контролировать плотность конкретного элементия на территории четвертого этажа, что имело огромные преимущества для их медитации и модификации их тела. Поскольку Мэри лишь работала на семью, очевидно, она не могла пользоваться этой выгодой исключительно для членов семьи. После ухода адепта Киагана Мэри и адепт Андерсен провели углубленное обсуждение. Поторговавшись, оба в конечном итоге заключили честную сделку, где обе стороны были удовлетворены. Согласившись отдать огромное ведро собственной крови, Мэри получила себе и Гримму право переместить свою резиденцию на четвертый этаж. Вместе с тем, Мэри также обещала после того, как она станет официальным адептом, она не захочет мстить Андерсену. Она также пообещала предоставить ее образец крови уровня адепта, позволив Андерсену завершить свое исследование. Строго говоря, эксперимент Андерсена, проведенный на Мэри, на самом деле был экспериментом родословной, о котором нельзя было кому-то говорить. Благодаря удаче Мэри она смогла пережить болезненную модификацию родословной. Она была мутировавшим вампиром, потому что кровь вампира, которая была у адепта Андерсена, не была чистой, а источник был несколько сомнительным. Поэтому, после неоднократного настаивания Грима, Мэри выразила готовность забыть о недовольстве из прошлого, но при условии, что ей дадут образцы и данные исходной родословной. В результате все были довольны, и обе стороны получили то, что они хотели больше всего. Мэри, пошатываясь, возвратилась в резиденцию Грима, бросила вещи Гриму и упала в обморок на кровать. Она потеряла огромное количество крови, даже с ее конституцией тела, ей понадобится хороший сон, прежде чем она восстановится. Положив ее в удобное положение, Грим спокойно сел на свой деревянный стол и начал осматривать маленькую пробирку. Это была стеклянная пробирка размером с человеческий палец. Приподняв ее, Грим увидел немного иссушенную кровь на дне этой пробирки. Вообще-то, этот адепт Андерсен был поверхностным исследователем крови. Он был отправлен на расследование на территории семьи Саруба. Его встретил вампир, который прятался в человеческом обществе. Хотя трое адептов семьи работали рука об руку, они все равно не смогли победить этого мощного вампира. В конце концов, адепт второго класса сам нанес удар, только тогда они смогли изгнать этого парня с территории своей семьи. Когда они обыскали таинственный замок, где этот вампир жил уединенной жизнью, адепт Андерсен случайно обнаружил пробирку, содержащую высококонцентрированную кровь вампира. Очевидно, что сбежавший вампир проводил какие-то секретные исследования, связанные с родословными. Следовательно, адепт Андерсен тайно скрыл этот военный трофей и спрятался в этой отдаленной пустынной болотной башне. Без каких-либо знаний он проводил исследования относительно мутированного вампира. Но большинство его первоначальных экспериментов потерпели неудачу. Все существа, которым вводили кровь вампира, умирали из-за распада их генов. Среди всех родословных существ гены вампира считались тираническим. Когда другие родословные пытались слиться с ним, они всегда становились его питанием, и было невозможно сосуществовать. Первоначально Андерсен считал, что это потому, что у тех существ была слишком слабая конституция тела, из-за чего они не могли противостоять модификации. Поэтому он использовал авторитет, который у него был, и начал экспериментировать над учениками болотной башни. Кровь ввели трем промежуточным ученикам. Мэри была единственным выжившим. Несомненно, она стала ключом к его будущим экспериментам. Когда дело доходило до вампиров, запереть их и проводить исследования не даст никаких результатов, потому что вампирам нужно было сосать кровь, чтобы очищать собственную родословную. Именно поэтому Андерсен освободил Мэри с намерением, чтобы она могла развиваться и завершить очищение своей родословной вампиров. Стоит отметить, что его взгляд на этот вопрос был точным. По крайней мере, нынешний прогресс с Мэри вышел за рамки его ожиданий. Предположительно, анализируя и экспериментируя как со старой, так и с новой кровью вампиров, он сможет сделать шаг вперед в своем исследовании мутированных вампиров. Поэтому, поскольку ему дали новый экспериментальный материал, адепт Андерсен щедро отдал Мэри каплю исходной крови. Тем не менее, эта капля исходной крови почти достигла конца своей продолжительности жизни и вскоре потеряет всю активность генов. Глава 117. Следующий день. Это был редкий случай. Адепт Андерсен созвал всех учеников болотной башни. Перед всеми он объявил о новых статусах Актиона, Мэри и Грима. С этого момента они больше не связаны с учебной системой и могут распоряжаться своей жизнью, как захотят. Кроме того, они стали людьми, обладавшими высшим авторитетом во всей башне под руководством адепта Андерсена. В толпе беспомощно скривился недавно назначенный староста Эллин, псевдоадепт. Они были группой монстров, стоящих между учениками адептов и официальными адептами. Трудно было предсказать, у кого из них будет больше шансов стать официальным адептом. Поэтому, для всех учеников с более низким рангом, оскорбление любого из них может превратиться в катастрофу. Но Эллин глубоко оскорбил одного из них. Следовательно, сразу же, когда собрание закончилось, Эллин сразу же посетил Актиона, собрав все ресурсы, которые он смог найти. Поскольку Актион, Мэри и Грим перенесли свои резиденции на четвертый уровень башни адепта, даже Эллин, староста, должен был отправить запрос на встречу с Актионом. Затем он должен был смиренно ожидать согласия Актиона. И это еще ничего. Больше всего его разозлило то, что этот проклятый Грим привел на четвертый этаж свою контрактную тварь, гоблина. Гоблин, сраный, ничтожный, грязный, трусливый, как он мог быть выше его? Всякий раз, когда эта мысль приходила в голову Эллин, он чувствовал себя подавленным. Никто не знал, что произошло во время секретной встречи между Эллин и Зложуком. Но когда Эллин покинул комнату Актиона, он высоко поднял голову и вернул свое недавнее высокомерие. В то время как настроение Эллин поднималось, в комнате Безумной проходила небольшая встреча. Были только два участника, Безумная и Соколиный Глаз Клута. Незадолго до этого, чтобы сохранять один и тот же темп и защитить интерес своих миньонов, трое сильнейших регулярно устраивали встречу. Но сейчас, после того, как Зложук стал псевдоадептом, некогда гармоничный круг сильнейших остался в прошлом. Все изменилось. Как оно? Твой круг стабилен? Глаза Безумные сияли. Она отбросила свою предыдущую вспыльчивость и теперь была спокойна, как надлежало продвинутому ученику. Бенсон и Карл позвали на встречу, некоторые пассивные созерцатели под предлогом какого-то важного эксперимента не появились. Похоже, они собираются сменить сторону. Соколиный глаз Клута горько улыбнулся, прежде чем продолжить. Один из ярых фанатов Зложука, Крис, набирает новых последователей. Эти ребята могли тайно связаться с ним. Хэммэмэм. Закончив говорить об этом, Клута поднял голову и посмотрел на Безумну. Как насчет тебя? Какова ситуация с твоей стороны? Хэммэф. Не лучше тебя. Донна не может заставить этих подчиненных слушать ее и больше жаловалась на меня. Оба ученика сидели друг против друга в тишине, с умом, наполненным безутешными эмоциями. В начале обязательной миссии они недооценивали эту учебную миссию и не слишком сильно давили на себя. Безумно выбрала только красную миссию, которая не была действительно опасной. С другой стороны, Клута выбрал миссию меньшего риска, оранжевую. Теперь, столкнувшись с двумя новыми псевдоадептами, которые внезапно поднялись, как опытные продвинутые ученики, они чувствовали себя беспомощными в изменении ситуации. Немного помолчав, Клута, наконец, снова заговорил. Судя по сложившейся ситуации, отношения между Актионом и этой Мэри довольно враждебны. По-твоему, нам нужно решить, к какой стороне присоединиться, а кого бы ты выбрал? Безумно помрачнела. Как самый опытный и старший ученик, стать чьим-то приспешником? Она просто не могла представить себе унизительную жизнь, с которой ей придется столкнуться. Даже подождав еще несколько дней, мы не сможем принять решение сами. Клута был довольно спокойным и реалистичным, Мэри слишком высокомерна. Помимо ее павлина, другие ее не заботят, ей будет плевать на наши интересы. Так что, так ты хочешь связаться с Актионом? Да, хотя у Зложука сложный характер, в конце концов, мы долго ладили. Если мы поступимся некоторыми своими интересами, я думаю, он примет нас. Если он хочет справиться с Мэри, ему понадобится наша помощь. Он набирает ничтожных учеников, они совершенно бесполезны в борьбе с псевдоадептом. Мы единственные, кого он может использовать. Безумно угрюмо фыркнула, сдерживая свой гнев, и кивнула в знак согласия. Однако прежде чем она успела что-либо сказать, низкий, хриплый голос Зложука вдруг раздался в секретной комнате, в которой находились только они. Я, конечно, не ожидал, что Соколиный глаз сможет так точно оценить ситуацию. Вы правы, мне действительно нужна ваша помощь. Оба были ошеломлены. Безумно расширила свои большие глаза и быстро осмотрелась. Под беспокойными взглядами обоих учеников внезапно раздались какие-то звуки из тени за спиной Клуты. Вскоре из тени вышел Скорпион, размахивающий огромными клешнями. Позади этого Скорпиона появилось бледное человеческое лицо. Это было уродливое лицо Актиона после его мутации. «Привет, давно не виделись. Почему вы не сообщили мне о своей встрече?» Безумно и Соколиный глаз не ответили. Однако их мерцающие глаза выдавали их нервы. Они не ожидали такого. С небольшой разницей между ними, они больше не могли обнаружить магическое заклинание Зложука. Не нужно паниковать. Как сказал Соколиный глаз, мне срочно нужна ваша помощь. Если вы снизойдете до меня и присоединитесь к альянсу Зложука, я, Актион, встречу вас с распростертыми объятиями. Уголки губ Безумны несколько раз дернулись. Она не была идиоткой, так как этот так называемый альянс был назван в честь Актиона, тогда он станет настоящим господином. По меньшей мере, они его союзники, но на самом деле, они были просто его опытными наемниками. Хотя они были недовольны этим, Безумно хотела услышать истинные мотивы. Что тебе нужно? Помогите мне следить за этими двумя. Когда придет время, Помогите мне в борьбе с ними. Не волнуйтесь, я не заставлю вас сражаться лицом к лицу с этой Мэри. Если мы будем биться, мне нужно, чтобы вы двое схватили грима. С Мэри я сам разберусь. На их лицах появилось едва скрываемое шокирующее выражение. Клута спросил: «Тебе нужно, чтобы мы оба удерживали грима? Он только что стал продвинутым учеником. Такого новичка даже я один одолею, разве нет? Хе-хех». Человеческое лицо на спине Скорпиона ужасно усмехнулось. «Соколиный глаз, ты слишком высокого о себе мнения. Возможно, вы оба этого не обнаружили. В команде Мэри и грима, очевидно, что грим является вдохновителем всего. Или, скажем так, он ключевой человек в своей команде. Как? Не может быть». Реакция безумной и соколиного глаза была точно такая же, как когда они узнали, что Зложук стал псевдоадептом. Актеон так серьезно отнесся к некогда начинающему ученику. Это было действительно за пределами их ожиданий. Что за способности у этого угрима? Не забывайте, Мэри, всего лишь низкосортный вампир, у которого мутирующая кровь. С такой паршивой родословной и врожденным талантом на быстрый прогресс можно только надеяться. Таким образом, единственной возможной причиной, которая принесла ей такую мистическую трансформацию, был тот странный мальчик, чья общая сила взлетела вверх. Этот грим, единственный человек в команде, чью истинную силу я пока не знаю. Некоторое время Клута молчал, прежде чем спросить: «Мэри теперь псевдоадепт, согласен ли мастер-адепт, если ты публично нападешь на нее?» Закончив говорить, соколиный глаз немедленно услышал надменный и ужасный смех Актеона. «Хе-хе, я подписал семейный контракт, а она только трудовой. Итак, если что-то действительно произойдет, кому, по вашему мнению, поможет семья? Кроме того, если бы не было приказа сверху, почему вы думаете, я так увлечен борьбой с псевдоадептом? Что, человек, с Мэри хочет разобраться Эндер?» Непроизвольно воскликнул Клута. «Заткнись, соколиный глаз, если не хочешь, чтобы тебя прикончили в темноте, закрой рот. Есть вещи, которые вам нужно делать, но не нужно копать. Это не принесет никакой пользы». Зложук поспешно прервал Клуту. Клута сглотнул комок в горле. Он обменялся взглядом с безумной и кивнул. «Хе-хе, я знал, что вы примете самое умное решение. Хорошо, когда придет время, я снова свяжусь с вами. Соколиный глаз, следи за ними, а безумно, ты будешь готовить промежуточных учеников, чтобы мы могли использовать их позже. ХМФ, как только я найду подходящую возможность, мы преподадим им хороший урок». Сказав это, в комнате раздались злые и высокомерные крики. В мгновение ока черный скорпион взорвался в лужу ядовитой жидкости, прежде чем погрузился в пол и исчез безумно, и соколиный глаз сидели друг против друга в тишине. Тем временем, в секретной комнате на четвертом этаже болотной башни, скорпион выполз из-под пола, поднимаясь на мрачную фигуру, на которой был черный плащ. Тонкая фигура внезапно вытянула странно выглядящую огромную руку, наполовину из плоти и наполовину из панциря, подняла скорпиона и сунула его рот. После того, как скорпиона разжевали острыми зубами, Зложук наклонил голову и раскрыл лицо. За несколько дней можно было сказать, что степень трансформации Зложука стала глубже. Теперь его, скорее, можно было назвать человеком-жуком, а не учеником. Он превратился в нечто. Глава 118. Из темноты за башней беззвучно взлетел красноглазый ворон. Внезапно из ярко освещенной комнаты, расположенной на четвертом этаже башни, вспыхнуло малиновое свечение, выстрелило в окно и ударило ворону, разорвав ее на клубы кровавого тумана. ХМФ, это четвертый. Чего хочет соколиный глаз? Мэри осторожно вложила в руку малиновый лук. Он хочет, чтобы я поговорила с ним по душам. Похоже, они снова сотрудничают. Небрежно ответил грим, занятый своими делами. Мэри наклонила голову и подумала, прежде чем кивнуть головой. Из сильнейших трех, соколиный глаз был в лучшем случае продвинутым учеником. Если он провоцировал Мэри, она могла разорвать его воронье гнездо в любое время. Поскольку он был достаточно храбр, чтобы продолжать посылать своих миньонов, чтобы наблюдать за ними, должен быть кто-то другой, поддерживающий его. И в настоящее время единственным учеником, который мог бы делать это в болотной башне, был бы Зложук. Большинство резиденций, расположенных на четвертом этаже, предназначались для официальных адептов. Вот почему у них была не только роскошная и удобная спальня, но также был собственный кабинет и небольшая лаборатория. В этот момент грим прислонился к микростанции, наблюдая за трансформацией капли крови через специальный магический массив. В течение последних нескольких дней, чтобы активировать гены этой капли исходной крови, Грим пробовал почти все магические подходы, которые знал. В конце концов, он узнал, что только кровь, полная энергетической ауры, может спасти эту каплю исходной крови. Поэтому Грим порезал свою руку, налив свою кровь, наполненную энергией огня, в культивирующую пробирку. Вскоре он получил пробирку, полную кипящей крови, которая мутировала. И это не было похоже на пробирку с кровью, а больше смахивало на монстра, которого держали в плену внутри пробирки. После того, как кровь, введенная Гримом, была поглощена исходной кровью, она быстро заразилась и мутировала в одну и ту же кровь вампира, как и исходная кровь. Хотя энергия элемента огня, содержащаяся в крови Грима, убила много гена крови вампиров, при постоянной атаке от вновь зараженных генов крови энергия элемента огня была нейтрализована, в результате чего вся кровь Грима мутировала. После этого пробирка крови превратилась в монстра, у которого, казалось, было свое сознание. Игольчатые щупальца продолжали вытягиваться из липкой крови. Если бы не плотность пробирки, возможно, этот монстр бы убежал. Наблюдая за его поведением, Грим продолжал хвалить его. Чудесно. В этом мире передовой магии даже капля крови вампиров высшего качества может изображать такую ужасающую разрушительную силу. Представьте себе, если вампир ввел этот вид гена крови в свою добычу, возможно, жизнь его врага была бы в его руках. Может, это секрет того, почему вампиры могли производить большие армии кровных рабов. После того, как капля источника крови усвоила столько крови, она скрылась глубоко внутри сгустка крови. Если бы не помощь чипа, который приложил к нему духовный ярлык, возможно, Грим не смог бы найти его точное положение в сгустке, который менял свою форму и структуру поверхности. Энергия, используемая для поддержки агрессивной активности крови, поступала из питательных веществ после того, как ген крови разлагался. Следовательно, чем активнее была его деятельность, тем меньше и был размер. Он был похож на бушующее горящее пламя, а топливо исходило из его массы. В конце концов, когда он понял, что не убежит из пробирки, сгусток крови, наконец, успокоился, войдя в состояние гибернации. Кроме того, из размера куриного яйца он приобрел размер большого пальца. Согласно подсчетам чипа, этого сгустка было достаточным для поддержания жизни в течение полугода. Только при стимуляции извне он реактивирует. У всех вампиров в этом мире была такая пугающая способность, или было что-то особенное в вампире, которого атаковали Андерсон и другие адепты. Неудивительно, что после того, как Мэри превратилась в вампира, ее интеллект претерпел изменения, и она стала довольно дурной и раздражительной. На самом деле, независимо от того, у кого была такая кровь, она жгла и кипела в любое время, и контролировать это было невозможно. В соответствии с характеристиками этой капли исходной крови, Грим даже подозревал, что, когда первоначальный владелец крови приблизится к ней, было очень возможно, что он сможет восстановить контроль над этой кровью и, в конечном счете, получит контроль над сознанием и жизнью того, в ком была эта кровь. В связи с этим, Грим провел тщательный поиск по всем записям и экспериментам, связанным с вампирами. Понемногу он связал направление эволюции вампиров, пытаясь найти пути и подходы, которые могли бы позволить Мэри прорваться через нынешний порог в ее родословной. В конце концов, Мэри была мутированным вампиром. В некотором смысле, она была просто передовым кровным рабом. Как только вампир высшего порядка появится перед ней, возможно, у нее больше не будет возможности контролировать свою судьбу. Поэтому причина, по которой Грим стал настолько одержимым в проведении исследований по исходной крови, заключалась в том, чтобы отрезать духовную связь между ее мутантной кровью и исходной кровью, сделав ее истинным хозяином своего тела. У входа в магическое болото был все тот же пустынный и жалкий вид холма. С пронзительным криком, ведьма, одетая в серое одеяние адепта и заостренную шляпу адепта, на метле спустилась с неба на эту пустынную землю. Когда она слезла с метлы, с ее спины спрыгнула симпатичная девочка, которая выглядела как кукла. Она была невысокого роста, в светло-желтом платье и с детским лицом, в руке она держала золотую клетку с птицей. Это никто иной, как Алиса, маленькая девочка, которая сильно пострадала, когда посетила это болото. Великая бабушка, это здесь. Несмотря на то, что у Алисы был приятный и красивый взгляд, Когда она смотрела на знакомую сцену впереди, ее голубые глаза сразу же вспыхнули ненавистью. «Негодяи, которые издевались надо мной, живут в этом месте», — сказала она. «Ведьма, которую Алиса называла ее великой бабушкой, действительно была со старым лицом. Под кривой и грязной шляпой было уродливое и пожилое лицо женщины, полностью заполненное морщинами, что делало ее кожу похожей на сушеную древесину. У нее был крючковатый нос, похожий на клюв ястреба, пару мрачных серых глаз и полный рот коричневатых и сломанных зубов. Она сгибалась, держась за метлу, и после каждого движения у нее была отдышка. Однако старая ведьма, которая выглядела настолько слабой, что не могла выдержать даже ветра, на самом деле испускала мощную духовную пульсацию. Подержавшись за метлу и какое-то время подышав, она вытащила из кармана грязный и черный предмет. «Иди, Алиса, раскроши его и посыпь в болото». Хотя у старой ведьмы был пожилой голос, ее слова носили повелительный тон, которого никто не мог ослушаться. Даже Алиса, которая была хитрой и злой, не осмеливалась противиться ее воле. Она послушно взяла предмет, похожий на печенье, подошла к болоту, раздавила его в порошок и посыпала в пруд, покрытый густым туманом. Алиса закрыла руки тонким слоем пространственного барьера, чтобы не касаться этого печенья. Поскольку это был объект, взятый из кармана Эндер, печально известной ядовитой ведьмы, это определенно был смертельный яд. Как и ожидалось, вскоре после того, как порошок посыпали в воду, появился новый туман. Понемногу он сливался с туманом магического болота. После распространения все демоны, живущие в этом регионе, были поражены смертельным бедствием. Красноглазый ворон, который только что приземлился на дереве убийцы на границе болота, наклонил голову и удивленно посмотрел на этих двух чужаков, которые появились из ниоткуда. Но внезапно его пушистые темные перья взорвались, не издавая шума. Сломанная плоть и кости вскоре превратились в новый кровавый туман, который слился с воздухом. Следуя потоку тумана, все живые существа, обладавшие магическим элементом, будь то растения или животные, взрывались, когда их касался туман. Тем не менее, обычные растения, расположенные рядом с ними, вообще не пострадали. Когда бестелесный туман распространялся по всей земле, красноглазые вороны, деревья-убийцы, кровососущие ротанги, зеленые змеи, призрачные няни, демонические дети и даже паразитические черви взрывались. После того, как было убито огромное количество демонов, остались те, у кого было повышенное чувство опасности. Они бросились прочь от тумана. Вначале шум был ограничен только внешним периметром болота, но когда туман пробился во внутреннюю область, разразилась большая группа бежавших демонов. И в этот момент проверяющий адепт понял, что что-то не так. Новость распространилась быстро, и вся болотная башня была освещена, этаж за этажом. По сравнению со стандартными башнями адептов, как та, что находится в подземной пещере, башня на магическом болоте была явно слабее. Хотя семья Саруба когда-то была процветающей, после отсутствия адепта четвертого класса в течение длительного времени, и без новых адептов четвертого класса престиж и влияние семьи больше не могли сравниться с тем, что было у них раньше. Для небольшого ресурсного участка, подобного этому, у семьи Саруба даже не было финансовых возможностей для создания надлежащей башни адепта. Поэтому, столкнувшись с вторжением мощного врага, их ответ был медленным. Когда магическое болото погрузилось в хаос, адепт Андерсен, человек, который контролировал болотную башню, наконец, вышел из своей лаборатории. После приглушенного звона пыли трава взлетели вверх на небольшом холме у входа на магическое болото. Адепт Андерсен пролетел почти 10 миль и внезапно появился перед старой ведьмой. Глава 119. «Так это ты, Эндер. Я не думаю, что между нами есть какие-то старые недовольства. Почему ты создаешь здесь проблемы?» Выйдя из вихря, Андерсен сразу увидел старую ведьму. Не в силах сдержать свой гнев, он взревел. «Не забывай, это территория ассоциации Жентарима. Вы, северные ведьмы, не имеете права показывать свое высокомерие». Все еще держась за метлу, старая ведьма издала смех, который звучал как крики сова. Она посмотрела на Андерсена, который казался свирепым внешне, но слабым по существу, с презрительным выражением, и сказала: «Ассоциация Жентарима, стали бы они публично отваживать нас, северных ведьм, только из-за твоего мелкого ресурсного участка, тогда почему ты здесь? Только не говори, что в гости зашла». Андерсен все еще рычал, тем не менее, Он понизил голос. Он столкнулся с боевой ведьмой из крайней земли севера, хотя у него были топографические преимущества. Если между ними разразится битва, возможно, его шансы на победу унизначительны. Хотя северные ведьмы выглядели слабыми и больными, они открыли новые миры на земле крайнего севера, вместе с экстремальной холодной температурой и суровыми условиями. У них была сильная воля и пугающие методы, с которыми не мог сравниться ни один мужчина-адепт. Взять одну Эндер, ее отправили на станцию в регионе Жентерим всего на 7 лет, прежде чем она принесла себе знаменитое название «Ядовитой ведьмы». По слухам, когда-то был странствующий адепт, который нанял группу бандитов и ограбил компанию путешествующих купцов, отправленных северными ведьмами. Они также убили ученицу ведьмы, которая следовала за торговцами. Когда Эндер услышала об этом, она нашла эту группу бандитов всего за полдня. Она, не приближаясь к ним, поубивала всех. Она просто окропила какой-то ядовитый материал вокруг их лагеря. Практически в одночасье все бандиты, в том числе тот адепт, были убиты ужасающим смертельным ядом. Старая ведьма из страны Крайнего Севера убила около 300 человек своим ядом, в результате чего ее репутация ядовитой ведьмы достигла конечной высоты. Она была северной ведьмой, но она убила много людей в регионе, управляемом ассоциацией Жентарима. Ее действия немедленно вызвали сильную реакцию со стороны семей адептов в центральном регионе континента адептов. Но в отношении этого вопроса, у старой ведьмы была веская причина искать мести за своего ученика, следовательно, как бы недовольны эти семьи не были, у них не было выбора, кроме как оправдать ее действия. Поэтому, когда упоминалось имя этой ядовитой ведьмы, все адепты из центральной части континента чувствовали головную боль. В конце концов, в центральной части континента, контролируемой ассоциацией Жентарима, не было никаких крупных вторжений демонов, и условия природной среды были намного лучше, чем на земле Крайнего Севера. В результате, большинство адептов здесь тратили слишком много времени на проведение магических экспериментов, из-за чего их боевые способности уступали. Вот почему они были не такими свирепыми и жестокими, как северные ведьмы. Если бы ассоциация Жентарима не контролировала огромную территорию с богатыми ресурсами, что позволяло им производить бесчисленное количество адептов, с качеством адептов в этом месте они не могли конкурировать с тремя другими основными державами адептов, которые их окружали. Магическое болото было частным ресурсным участком семьи Саруба. Если бы это был какой-то другой адепт того же класса, который пришел и создал проблемы, Андерсон напал бы на него или нее без разговоров. Но, столкнувшись с этой печально известной ядовитой ведьмой, даже с его нелюдимым и эксцентричным темпераментом, он не стал бы атаковать. Столкнувшись с вопросом Андерсона, ядовитая ведьма издала ужасную насмешку, повернулась и сказала: «Алиса, выйди и покажись этому мастеру Андерсону, чтобы он не говорил больше ерунды». Когда Андерсон увидел маленькую девочку, которая выскочила из-за ядовитой ведьмы, его мрачное лицо потемнело. «Эндер, кто она тебе? Помнится, что она ученица Деборы, а у тебя хорошая память. В настоящее время она учится у Деборы, но она мой кровный потомок. Она ученица ведьмы с наибольшим потенциалом из семьи моя, однако ты ее унизил. Сегодня я здесь, чтобы разобраться в этот самый момент». Кто знал, сколько раз Андерсон проклинал про себя? Кто знал, что, проучив продвинутого ученика, который вторгся на магическое болото, он спровоцировал младшего из клана ядовитой ведьмы? Неужели он провинился перед волей мира адептов, что она его так наказывает? Проклиная свою неудачу, Андерсон яростно взревел: «Я преподал урок этой маленькой девчонке, и что? Ты будешь сражаться со мной только из-за нее? Эндер, разве ты не забыла, что ты всего лишь представитель, посланный северной ведьмой? Нападая на меня, ты разожжешь клановую войну между нашими семьями». «Война кланов? Хмм, разве семья Саруба объявит войну моей семье моя только из-за такой мелочи? Но не волнуйся, моя цель сегодня не ты». Алиса должна выместить свой гнев. Услышав, что сказала ядовитая ведьма, кукольные глаза Алисы покраснели, и она бросилась в объятия старой ведьмы, как избалованный ребенок. Она даже повернула голову и пристально посмотрела на Андерсона.